Глобализация на уровне туалетов. В Китае, который готовится к Олимпиаде 2008 года, вызвала большой интерес прошедшая в Сингапуре Всемирная конференция «Культура общественных туалетов. Вызов времени». Более 200 делегатов со всех континентов обсудили на ней вопрос о создании международной организации, предназначенной специально заниматься данной проблемой. Российским полицейским предписали изучать иностранные языки, всем без исключения английский, плюс по выбору или японский, или русский, или арабский. Приедет много иностранцев, надо быть готовым и к неординарным ситуациям. Все это напомнило мне начало моей жизни в Японии, куда я приехал незадолго до Токийской Олимпиады 1964 года, первой на азиатской земле. Тогда японские полицейские были также напуганы предстоящим наплывом иностранцев, а проблема общественных туалетов тоже оказалась в центре внимания. Когда сталкиваются разные стереотипы поведения, разные представления о приличном и неприличном, подобающем и неподобающем, или, как я это называю, разные грамматики жизни, часто возникают недоразумения. Начать с того, что до недавних пор китайским или японским мужчинам общественный туалет был не очень-то и нужен. Справлять малую нужду, и не только на селе, но и в городе, можно было у любой стены, не привлекая внимания прохожих. До сих пор в центре Токио, в районе Акасака, где сосредоточены самые престижные рестораны, можно увидеть на железобетонной эстакаде надпись «Убедительная просьба мочиться не на стену, а в мусорную урну». Представление, что все естественное не может быть неприличным, привело к курьезу. Общественные туалеты в Японии не делились на женские и мужские. Кое-где в традиционных гостиницах и закусочных так обстоит дело и теперь. Есть общее помещение с отдельными кабинками для женщин. Накануне Токийской Олимпиады муниципалитет предписал разделить общественные туалеты с четким указанием, для кого они предназначены. Но тут возникла проблема. Что писать на дверях? Иероглифы будут непонятны для иностранцев, а буквы для японцев. Устроили конкурс символов, к примеру, женская туфелька и мужская шляпа. Однако газета поместила снимок известной московской скульптуры «Рабочая колхозница» и предложила рисовать на двери «Ж» – серп, а на двери «М» – молот. Но все эти новшества не привелись. Мужчин в Японии по-прежнему не удивит, если, входя в общественный туалет, они увидят за дверью весело щебечущих женщин, которые прихорашиваются перед зеркалом. Вашингтонская журналистка с дрожью в голосе рассказывала мне о кошмарных приключениях в дорогом ресторане на Гиндзе. В конце ужина она отправилась попудриться. Сначала зашла в кабинку, а когда стала выходить, с ужасом увидела спины трех мужчин, стоявших перед писсуарами у противоположной стены. Подумала, что ошиблась дверью и решила переждать. Но через 10 минут там делали свое дело уже пятеро мужчин. Американка спряталась вновь, потом еще и еще раз, пока ее спутники не догадались прийти на помощь. Практически каждый наш соотечественник, приезжавший в 60-х годах в командировку, просил познакомить его с ночной жизнью Токио. Однажды я привел в такое заведение известного телевизионного обозревателя из Москвы. К нам за столик посадили двух очаровательных партнерш. Они танцевали с нами, подливали пиво в наши бокалы, восхищались нашим остроумием. После холодного пива и зажигательных танцев москвич шепотом осведомился, как пройти в туалет. Я ответил, что делать из этого секрет в Японии незачем, и что партнерши его проводят. Вернулся гость в большом смятении. Девушка все время стояла рядом, держа в руках махровую салфетку. «Так что же тебя смутило?» «Не мог решить, что положено ею вытирать». «Разумеется, руки», — рассмеялся я. Не завидую китайским полицейским, которым предписано на четырех языках избавлять от неразумений непонятливых иностранцев. Что же касается общественных туалетов, то в этой области Пекину предстоит действительно совершить «даяо дзинь», что по-китайски значит «большой скачок».